Однако, прежде чем я отправился туда, мой взгляд зацепился за фигуру пожилого мужчины, неспешно приближавшегося ко мне. Мастера Линя сопровождала давящая аура, которая даже в секте тьмы, как я понял, была не слишком распространенной особенностью. Седые волосы старика были собраны в аккуратный пучок, бородка ровно подстрижена. На нем был черный ханьфу с вышитыми серебряными узорами. Мастер Линь подошел ближе и слегка улыбнулся. Несмотря на давление силы, в его глазах читалось одобрение. «Поздравляю тебя, Кит. Теперь ты полноценный ученик секты тьмы. Добиться этого – уже достижение. Благодарю, мастер Линь». Мужчина продолжил. «Теперь пришло время сделать следующий шаг. Ты доказал свою силу и потенциал. Настало время выбрать технику, которая усилит тебя. Ты уже успел заглянуть в библиотеку в первый же день». «Я так и думал», – лицо мастера тронула легкая улыбка. «Следуй за мной, сейчас мы посетим малое библиотечное хранилище». Мы прошли мимо тренировочной площадки для продвинутых, где двое адептов на безумной скорости сражались друг с другом на кулаках. Их спарринг выглядел скорее развлечением, нежели тренировкой. Оба они улыбались, и время от времени что-то быстро выкрикивали друг другу. Удары сопровождались вспышками энергии ци. Мастер Линь не обратил на это никакого внимания и продолжил путь. А я понял, что, скорее всего, против адептов секты мне не выстоять в бою, несмотря на все мое мастерство с копьем. Наконец, мы подошли к библиотеке. Госпожа Лань кивнула мастеру Линю с легкой улыбкой. Меня в его тени она будто бы даже и не заметила. Мы прошли через зал и свернули в ту часть, где я еще не был, к дверной арке, ведущей в смежное помещение. Мастер Линь проскрежетал ключом в замке и шагнул вперед, придерживая створку. Я переступил порог и на мгновение замер. Малое хранилище оказалось просторным помещением с высокими потолками. Мягкий свет падал на деревянные полки, расположенные вдоль стен, и на длинные столы в центре комнаты. На полках стояли свитки и книги, некоторые из которых были покрыты пылью. А вот это совсем не классно, за подобное госпоже Лане нужно руки оторвать. Линь жестом пригласил меня подойти к ближайшему столу, затем скрылся между полками и вскоре вернулся с четырьмя свитками в руках. Он аккуратно разложил их на столе передо мной. «Твоя ледяная ци требует техник, которые могут расширить твои возможности, а могут усилить твою защиту. Выбери, что тебе ближе», — сказал он спокойно. Я посмотрел на свитки, каждый из которых был завязан черной лентой с серебряным узором. К лентам на манер бирок крепились проколотые листы бумаги с описанием. А еще, над каждым свитком висело системное окно с описанием техники, но если бы я сделал выбор без прочтения, это стало бы самым тупым способом засветить систему. Я для вида развернул первую бирку и вчитался в описание системы. Ледяной вихрь. Ранг. Низший. Техника, создающая вокруг пользователя вращающийся поток ледяного ветра, способный при достаточном контроле отражать атаки и одновременно наносить урон противникам, находящимся поблизости. Требовательно к ци. Морозное копье. Ранг. Низший. Позволяет формировать из ледяной ци и влаги в воздухе длинное ледяное копье. Зеркало. Ранг. Низший. Техника защиты, создающая перед пользователем хрупкую ледяную стену, отражающую слабые духовные атаки обратно к их создателю. Требует точного контроля над ци. Холодная хватка. Ранг. Низший. Позволяет создавать ледяные цепи, сковывая движение противников и замедляя их ци. Техника сложна в освоении и требует времени на активацию. Я провел пальцами по краю последнего свитка и задумался. Каждая из техник имела свои преимущества. Вихрь может защитить меня в хаосе ближнего боя, но его высокая цена ци вызывает сомнения. Копье достаточно простое и полезное. Зеркало полезно в обороне, особенно против духовных атак, но я не был уверен в своем контроле над ци. Хватка может стать идеальным инструментом для внезапного нападения, но требует времени на подготовку. Линь, сложив руки за спиной, молча наблюдал за мной, не торопя и не подталкивая. Впрочем, кое-что он сказал. «Не сосредотачивайся на выборе до фанатизма. Начальная техника нужна только, чтобы пробудить ледяную ци внутри себя и понять, как с ней работать. Уже потом ты сможешь развивать ее, адаптировать под свой стиль и совершенствовать, почти без оглядки на начальную технику. А вот это, хорошее уточнение, ведь начальная техника у меня уже есть. А если кто-то выберет две ледяных техники, уточнил я, можно, но зачастую это бесполезно или даже вредно. Каждый из учеников секты возьмет себе технику тьмы и пробудит тьму в себе. Лед неплохо сочетается с тьмой, ты сможешь освоить два аспекта, а может, потом выберешь что-нибудь смежное третьим. Вот только одно место у меня уже занято техникой усвоения энергии. И если сейчас я выберу ледяную технику, а потом технику тьмы, у меня не останется свободного места. Сейчас самое время сознаться мастеру, что ледяная техника у меня уже есть. Лучше уж так, чем сделать свое будущее развитие однобоким. Мне кажется, тогда мне не стоит выбирать технику, покачал я головой. Похоже, я умею управлять ци. Когда я прошу ее защитить меня, происходит вот это. Я направил поток ледяной энергии к коже рук и показал мастеру ладони. Тот приподнял брови, но сильно озадаченным не выглядел. Спонтанная активация. Да, это техника ледяной защиты. Неплохая, в общем-то, способность. И ты прав, не стоит спешить со второй ледяной техникой. Однако раз уж мы сейчас находимся в хранилище, давай подберем тебе технику тьмы. Будешь первым учеником из группы, который ее получит, и выбора будет больше, довольно кивнул я, на что Линь ответил, с чего ты взял, свитки ведь не сгорают, когда ты изучаешь технику по ним, да и копии каждой техники у нас есть. Мастер выложил передо мной новые свитки, на этот раз их было 5, с пятым он помедлил, активировать ты ее не сможешь без посвящения тьме, но на днях вас всех поведут в подвалы, не слишком уж сложно подождать пару дней, верно? Я кивнул и вчитался в новые описания. Теневой плащ. Ранг. Низший. Техника позволяет сливаться с тенями, становиться практически невидимым в темных местах. Полезно как для скрытности, так и для внезапных атак. Требует постоянного контроля. Я представил, как эта техника может пригодиться в бою. Скрытность не мой стиль, но возможность неожиданно появиться за спиной врага довольно заманчива. Техника теневого клинка. Ранг. Низший. Техника создания оружия из чистой тьмы. Оружие напитано энергией тьмы, но вызов и поддержание его требуют значительного расхода духовной энергии. Впечатляюще, да и поможет справляться с какими-нибудь бронированными врагами или духами, но и рискованно. Сколько я смогу продержать эту технику без должного запаса энергии? Минуту. 10 секунд, в общем, как козырь в рукаве, великолепно, но не для постоянного использования. Оковы тьмы. То же самое, что и холодная хватка, облако мрака, ранг, обычный. Техника создает вокруг тебя зону абсолютной темноты, лишая врагов зрения и ориентации в пространстве. При должном контроле техники пользователь будет чувствовать врагов внутри облака, требует постоянного притока ци для поддержания. Звучит, как что-то действительно мощное. Возможность полностью контролировать пространство вокруг себя – огромное преимущество. Но враги из облака могут сбежать. Едва поймут, что они в ловушке. Тоже козырь в рукаве. Пятый свиток выглядел старше остальных, его края были изрядно потрепаны. Врата ночи. Ранг. Обычный. Техника позволяет ставить в тенях печати, к которым можно переместиться. Длительность поставленных печатей зависит от вложенной силы. Расстояние, на которое возможен перенос, зависит от имеющейся ци. Врата. Произнес мастер Линь с уважением в голосе. Сложная техника для новичка. Даже не всякий адепт освоит ее. Я ощутил легкий холодок, бегущий по коже. Телепортация. Настоящая телепортация. Это почти как стать неуловимым. Зависит от вложенных сил. Но ведь мои силы и контроль будут только расти. Я могу ее выбрать, конечно, иначе я бы тебе ее не давал. А если я не смогу изучить ее, ничего страшного, пожал плечами Линь. Найдешь меня или мастера Валиона, и мы поменяем свиток на другой. Я нервно побарабанил пальцами по столу. Облако мрака или телепортация? Телепортация. Теневой плащ или телепортация? Телепортация. Клинок тьмы даже рассматривать не буду, явно не дотягивает. Да и вообще, я больше по копьям. А если я вложу в технику мало сил, я не перемещусь рукой в какое-нибудь дерево? Нет, усмехнулся мастер Линь. Если ты вложишь мало энергии, ты не переместишься. Либо переместишься на часть пути, если сможешь освоить технику достаточно, чтобы отчасти управлять ею. Хорошо. Кстати, почему здесь нет техники теневого поглощения? Припомнил я одну из техник, увиденных в прошлое посещение библиотеки. Злая шутка старших учеников, с явным недовольством сказал мастер. Единственное, что дает эта техника, возможность медитировать, поглощая окружающие тени. Но медитировать можно и без этого. А полезное место ты займешь мусорной техникой. В каком смысле полезное место? Разве количество техник, которые можно выучить, ограничено. У системы вот есть ограничения. Можно выучить всего 4 техники, но стоит узнать, как обстоят дела у прочих людей. Разумеется, ограничено. Люди могут выучить 3, максимум, 4 техники, а потом, изменять их в неких пределах. Так где, говоришь, ты видел мусорную технику? В ответ на это я описал примерное место, где я в прошлый раз видел свиток. Линь с досадой протянул опять-ять, а я, все окончательно для себя решив, протянул руку и забрал лучшее, что здесь было. Свиток с вратами ночи. В том, что я с помощью системы смогу выучить телепортацию, я не сомневался. Осталось только дождаться того самого посвящения тьме. Глава 13. Секту я покинул уже ближе к вечеру. В этот раз Зельевар Сталевар был на месте. Варил зелье в смежном с лавкой помещении, но помощник не пустил меня туда, сказав, что не стоит отвлекать мастера. Таймур был слишком занят кормлением уток в пруду хлебом и сказал, что друг у друга учиться, это классно, но лучше учиться тогда уже у Апелия. Я согласился, но Апелия в комнате не было, поэтому я помедитировал, послонялся по секте, а потом решил, что если уж я в очередной раз предоставлен себе, схожу на почту и узнаю, ответила ли мне мама или травник. Пройдя через городские ворота, я сразу же окунулся в размеренную и тихую жизнь Циншуя. Легкий ветерок шевелил аккуратно подстриженные кусты вдоль широкой улицы. За высаженной растительностью здесь явно следили. На дороге попадались путники, торговцы с телегами, крестьяне с корзинами и даже охотники с луками за спиной. Большинство из них казались обычными людьми, занятыми своими делами, но один человек привлек мое внимание. Это был мужчина средних лет с бледным лицом и темными кругами под глазами. Его одежда выглядела поношенной и грязной, человек шатался из стороны в сторону, а шагал медленно, словно каждое движение давалось ему с трудом. Его кожа казалась ненормально серой, как у мамы после фестиваля. Мужчина прошел мимо меня, даже не подняв головы. Я остановился на мгновение, обдумывая свои дальнейшие действия. В первую очередь стоит предупредить ближайший патруль стражи о том, что больной направляется в город. Потом, от мыслей меня оторвал ветер, пригнавший запах перегара от больного. Можно сказать, повеяло родным Вейдаде. Впрочем, пьют везде. Я обернулся, проводив пьяницу взглядом и посмотрев на него теперь иначе. Ну да, шаткая походка от чрезмерного количества выпитого. И как я мог перепутать обычного пьянчугу с больным лихорадкой? Паранойя, чрезмерно яркие ассоциации, шагаю по улице, гоняя в голове мысли о лихорадке. И чем дальше я ухожу от ворот, тем оживленнее проявляет себя город. Улочки полнятся людьми и повозками, запряженными лошадьми и мулами. Люди движутся в хаотичном порядке, но я легко лавирую в толпе, не замедляя шага. Воздух пропитался запахом жареного мяса, свежей выпечки и чего-то более пряного, вероятно, трав или специй. Я уже немного узнал этот город, и мог не волноваться, что заблужусь, если срежу путь через вон ту каменную арку. Да и вообще, ориентироваться на прямых улицах получалось гораздо проще, чем в том же хаотично застроенном Вейдаде. Через несколько минут передо мной появилось знакомое здание, почтовая служба и вывеска с изображением голубя. Я толкнул дверь и вошел внутрь. В помещении царила тишина. Местное отделение голубиной почты чем-то напоминало мне библиотеку. Здесь слышался лишь слабый шорох пергамента и поскрипывание пера. Сутуловатый мужчина в простой одежде писал письмо на отправку. Я терпеливо дождался своей очереди. «Добрый вечер», — кивнул я, подходя ближе к стойке. Хозяин отделения слегка улыбнулся. «Кит Бронсон, если не ошибаюсь, верно, есть для меня что-нибудь?» Мужчина кивнул и быстро скрылся в подсобке за стойкой. Через полминуты вернулся и протянул мне скрученный обрывок бумаги. «Ваше письмо». Поблагодарив, я отошел в сторону и развернул листочек бумаги. По аккуратным буквам я узнал почерк травника, хотя у мамы был не менее красивый. «Кит, рад сообщить, что твоя мать находится под опекой целителя. Ее состояние стабильно, болезнь уходит, хотя не отпускает полностью. Увы, многие из наших соседей и приятелей погибли от пепельной лихорадки, но благодаря твоим усилиям и деньгам ее лечение продолжается. Кроме того, твои долги полностью выплачены, можешь больше не беспокоиться об этом. Береги себя. С уважением, Рой». Я перечитал письмо дважды, чтобы убедиться, что ничего не упустил. На сердце потеплело от облегчения. Мать в безопасности, но при этом тревога не отпускала, болезнь все еще не отступила окончательно, а упоминание о погибших соседях сильно испортило общее настроение. Я сразу же принялся писать ответное письмо домой, только на имя матери. Жаль, что она не ответила на мое, но с ее недомоганием от болезни и неудивительно. «Мама, я рад узнать, что ты находишься под опекой целителя. Надеюсь, твое состояние улучшится в ближайшее время. Не переживай за меня, пожалуйста, и не переживай из-за того, через что нам пришлось пройти в последние месяцы. Надеюсь, наш общий друг рассказал тебе все, что со мной произошло, пока ты приходила в себя. Хочу предложить тебе переехать в Циншуй. Здесь ты сможешь найти работу и начать новую жизнь вдали от Перья и его ограничений. Я помогу тебе обустроиться и все организую, тебе ни о чем будет беспокоиться. Напиши мне, если согласна, или если нужна будет помощь с переездом. С любовью, твой сын, Кит». Я перечитал письмо, убедившись, что все изложено ясно. Затем аккуратно сложил листок вдвое. Поднявшись со стула, вернулся к стойке. «Мне нужно отправить это письмо в Вейдаде». Хозяин отделения кивнул и забрал конверт. «Наши птички уже готовы». Я расплатился, поблагодарил его и вышел на улицу. Шум города снова окутал меня со всех сторон. Звон монет в торговых рядах, крики зазывал и гул голосов множества людей. Но теперь я чувствовал себя легче. Мать была жива, а долги остались позади. Уже можно немного расслабиться. Ноги сами собой направились по мощеной улице. Я шел без определенной цели, позволяя мыслям блуждать. Пепельная лихорадка не выходила у меня из головы, как и возможность повторения чего-то подобного. Еще по прошлой жизни я помню, к чему может привести пандемия, как из учебников истории, так и из личного опыта. Это несправедливо. Болезнь всегда бьет по слабым, по тем, кто не может позволить себе лекари или дорогие зелья. Есть многие живущие, заслуживающие смерти, и многие мертвые, заслуживающие жить. Я могу предупредить все эти бессмысленные смерти заранее, или хотя бы пытаться. Я остановился у небольшой лавки с фруктами. Торговец, пожилой мужчина с обветренным лицом, улыбнулся мне усталой улыбкой. Его руки тряслись, когда он передавал покупателю яблоки. Старик выглядел изможденным, как будто сама жизнь выжимала из него последние силы. Я подумал о том, сколько таких людей балансируют на грани выживания. Их тела изнурены тяжелым трудом и плохим питанием. Они умирают не только от болезней, но и от недостатка самого элементарного. Я продолжил идти дальше, но мысли не отпускали меня. Вейдаде, город, где прошло детство Китта. Я помнил его таким же бедным и больным. Там люди умирали часто, даже не от голода. Многие от примитивных болезней, которые можно было бы предотвратить. Некоторые питались, но однообразно и плохо, убивая себя недостатком витаминов. Я помню детей с серыми лицами и ввалившимися глазами. Помню стариков, которые кашляли кровью и умирали без помощи лекарей. Тогда Кит был бессилен что-либо изменить. Но теперь у меня есть возможность и помощь. Нужно только сделать все правильно. Я свернул в менее оживленный переулок и присел на каменный выступ у стены дома. Закрыл глаза и позволил себе немного покоя. Но вместо тишины в голове начали крутиться идеи. Массовое производство лекарств. Эта мысль пришла внезапно, но она была такой очевидной. Сейчас никто не делает этого. Крайслеры паразитируют на обществе и рубят на корню инициативы, которые могут поколебать их монополию. Поэтому даже простые лекарства всегда стоят дорого. Но далеко не все зелья требуют редких ингредиентов или сложной готовки. Некоторые можно приготовить из доступных трав и минералов. Да, они не будут чудодейственными, но они смогут укрепить здоровье людей, дать им шанс бороться с болезнями. Я вспомнил свои редкие эксперименты с травами и порошками, вспомнил информацию, которая появилась в голове после получения специализации. Я знаю, как смешивать ингредиенты, чтобы они были эффективными и при этом безопасными для людей. А что если? Что, если я смогу создать что-то простое? Витаминные смеси или укрепляющие порошки, которые можно добавлять в пищу, например, в муку или крупы, то, что есть у каждого на столе, люди даже не будут знать, что принимают лекарства. Они просто будут становиться чуть сильнее, чуть здоровее. И это пройдет мимо крайслеров. Противоядие. Да, это тоже важно. Я не знаю рецепты дешевых противоядий, которые можно производить массово, но столивар, если мне удастся напроситься к нему в помощники, точно может это знать. Мне не нужно что-то дорогое, лишь то, что спасет при распространенных отравлениях, испорченной еде или грязной воде. И простые правила гигиены сделают жизнь людей гораздо лучше. Я открыл глаза и посмотрел на улицу перед собой. Люди продолжают идти мимо, каждый занят своими заботами. Они даже не подозревают о том, как хрупка их жизнь. Мне бы поймать этого неуловимого Столивара, и тогда может получиться изменить к лучшему не только один город. Тем более, если этот Столивар действительно окажется хорош. Я поднялся на ноги, чувствуя прилив решимости. Да, это будет нелегко. Если союз со Столиваром не выгорит, мне придется работать в тени, чтобы никто не узнал о моих способностях. Мне нужно будет найти место для работы, лабораторию или хотя бы небольшую мастерскую. Закупить ингредиенты или собрать самому, благо опыт и навыки позволяют находить то, чего не видят другие, порой даже опытные травники. И тогда можно начать эксперименты с рецептами. А потом? Потом я смогу распространять свои смеси через торговцев или пекарей. Никто даже не узнает о реальной эффективности. Нужно будет решить вопрос анонимности и массовости, вопрос защиты и конспирации. Это будет тихая революция, направленная на улучшение здоровья людей. Люди заслуживают лучшей жизни. И если никто другой не собирается им ее дать, я сделаю это сам. С этими мыслями я двинулся дальше по улице. Теперь у меня была ясная цель, а заниматься зельями хотелось еще сильнее. Я еще немного погулял по городу, а потом не спеша направился к себе. Практики, охраняющие ворота секты, от скуки отрабатывали прямо на посту простые приемы с копьем, для меня ничего нового, ну хоть в карты не играют. А вот помимо тренирующейся двойки я увидел молодого человека, который прилип ко мне взглядом, да еще и улыбался так радостно и приторно, что мне сразу захотелось уйти. Это был адепт, судя по форме. На вид парню было лет 20. Высокий, худощавый, с редкой бороденкой и усами. «Эй, ты же массажист?» «Да, я о тебе слышал», — обратился он ко мне, подходя навстречу. «Сарафанное радио — это хорошо, но иметь дело с этим человеком я не хотел. У него на лбу будто была надпись. Скользкий тип, правда? И откуда же ты обо мне слышал?» Тощий скрестил руки на груди. «Видел тебя в деле и видел, как ты привлекаешь людей. Я про искусство массажа. Кстати, ты первый, кто выговорил правильно», — заметил я. «И что хочешь, у тебя спина болит?» «Нет, но я бы не отказался от приема», — слащаво залыбился адепт. «А еще, по правде сказать, я бы с удовольствием хотел научиться у тебя этим тайным техникам. Общение с этим типом меня напрягало все сильнее». «Тайным техникам?» «Да, ты ведь именно ими зазывал людей. Извини, но я не ищу кого-нибудь, чтобы научить», — качаю головой. «И тем более я не собираюсь делиться чем-то тайным с незнакомцами». Я развел руками и прошел на территорию секты. Однако настырный адепт последовал за мной. «Так, давай познакомимся, меня зовут». «Нет-нет», — перебил я, — «мне не интересно. К тому же ты явно ждал меня здесь, а значит, откуда-то знал, что я ушел. Либо следил, либо расспрашивал. Это очень подозрительно и странно, а я не хочу иметь дела со странными людьми. Ну хотя бы скажи, у кого учился ты?» — умоляющим тоном вопрошал адепт. И что удивительно, мои подозрения он не отрицал. «Это искусство передавалось в нашей семье, мне от матери, а ей от моего отца. К сожалению, они очень далеко отсюда, так что тебе ловить нечего. Кстати, что ты можешь предложить?» — на всякий случай спросил я. «Может, сам владеешь чем-нибудь полезным, чему можешь обучить меня? Или у тебя достаточно денег?» «К сожалению, деньги – это не про меня», – с печалью в голосе сказал адепт. «Но я могу научить тебя медитировать или показать пару рукопашных приемов». «Ты шутишь?» Я остановился и с еще большим подозрением посмотрел на незнакомца. Форма адепта сидела на нем, как на самозванце. Я бы скорее поверил, что он снял ее с бельевой веревки, чем надел по праву. «Ладно, ладно», — поднял он руки. «Я прошу прощения, что побеспокоил тебя и заставил нервничать. Поговорим как-нибудь в другой раз». Странный адепт склонил голову, резко развернулся и зашагал обратно к воротам. Глава 14. Второй день обучения, как и любой другой, начался с разминки. Я основательно размялся, помедитировал, поглощая разлитую вокруг энергию, затем выполнил упражнения практиков, разгоняя эту энергию по телу, а потом занялся другим полезным делом. Раз я мастер массажа, почему бы не использовать этот навык на себе? Я сел на кровать, поставив стопы ровно на пол. Моя ци двигалась по телу свободно. Я чувствовал духовную энергию в центре груди и мысленно направил ее вниз, к ладоням. Открыв глаза, я поднял руки перед собой и слегка потер ладони друг о друга, разогревая их. Начал с головы. Кончиками пальцев я мягко помассировал виски круговыми движениями. Далее перешел к шее. Пальцы мягко обхватили ее с обеих сторон, и я начал осторожно массировать мышцы вдоль позвоночника сверху вниз. Я чувствовал под пальцами небольшие узлы напряжения. С каждым движением я представлял, как ция из моих ладоней проникает в мышцы, согревая их и расслабляя. Я опустил руки к плечам, большими пальцами надавил на точки между шеей и плечевыми суставами. Надавливал с умеренной силой, удерживая давление несколько секунд, затем отпустил. Повторил это несколько раз, чувствуя, как приятное тепло распространяется по плечам и спине. Затем я занялся руками. Левой рукой я массировал правую. Большим пальцем массировал центр ладони круговыми движениями, представляя, как ци концентрируется там и затем плавно растекается по всей руке. Потом начал медленно массировать правую от кисти к локтю. Повторил то же самое для другой руки. Наконец перешел к ногам. Большими пальцами помассировал центр стопы, точку юнцуань, которая считалась важной для циркуляции энергии по всему телу. Потом перешел к голени и мягко размял мышцы бедра. Потратил всего 10 минут, но ощущения шикарные. Да и вообще, применил на деле полученные умения и знания. После, в душ. Ледяная вода обжигала кожу, но это ощущение быстро прошло. Выскочил, вытерся и помчался завтракать. Завтрак в столовой мне на радость оказался питательным. Каша, мясной гуляш, немного овощей и кусок хлеба. В столовой никто не разговаривал, лишь звуки ложек, вилок и палочек нарушали тишину. Сегодня я ел в одиночестве. Половины моей группы не было, включая Лису. Либо я пришел слишком поздно, либо слишком рано. Сегодня заметил больше старших учеников, но Файлина снова отсутствовала. Забавно, что весь мой круг общения до сих пор сводится к двум девушкам из разных групп. После завтрака я направился на плац, где начинались основные занятия. Группа собралась вовремя и в полном составе. Удивительно, но первыми подтянулись Жула и Апели, самые неприятные мне личности. Лисса же, напротив, пришла последней. Сегодня нас ждало часовое интенсивное занятие. Бег, отработка приемов, работа с оружием. Зуга напомнил, что со временем разнообразит тренировки, но сейчас мы снова держали в руках деревянные мечи. Когда тренировка подошла к концу, мы выстроились в ровный ряд. Наставник Зуга подошел ближе, коротко кивнул и произнес: «Сегодня вы познакомитесь с мастером Валионом, который расширит ваше расписание занятий. Первая неделя вам покажется легкой, она каждому новичку кажется легкой, но поверьте, по мере увеличения интенсивности и количества занятий половина из вас взвоит. А сейчас, за мной». Мы двинулись следом за Зуга. Сначала вернули оружие в оружейную, а потом пошли в сад для медитаций. Лиса, улучив момент, быстро поравнялась со мной и зашагала рядом, почти касаясь плечом. «Чего это он нас пугает?» – озадаченно спросила девушка. «Еще вчера такие речи вдохновляющие произносил, а сегодня взвоите, говорит. А я и не рассчитывал, что обучение в секте станет для нас приятной мимолетной сказкой», – ответил я, хмыкнув. «А как тебе то, что нам нужно самим искать каких-то там старших практиков, чтобы совершенствоваться?» «Ну, можно и без них, как я понял», – пожимаю плечами. «Есть мастер, который начнет с нами работать, давая необходимые знания. Правда, я хочу зайти дальше необходимого и опередить программу». «Неплохо сказано, ученик», — вдруг произнес наставник, шагающий в начале колонны. Пользуясь тем, что сейчас нас не гоняли по площадке, да и наставник заговорил сам, я в несколько быстрых шагов догнал Зуга. «Наставник Зуга, я обогнал двух братьев и почти поравнялся с ним. А вы не подскажете, как можно повысить ранг техник?» Наставник бросил на меня короткий взгляд через плечо. «Спросишь мастера Валиона, когда ваши занятия закончатся. Я могу объяснить, но я не мастер, и не уверен, что ты воспримешь мои слова правильно. А если кратко, развитие?» «Да, очень кратко. Мы пришли в сад для медитаций, маленькую площадку, окруженную зеленью и тишиной. На одной из лавок уже сидел мастер Валион, скрестив ноги в позе лотоса. Неподалеку двое слуг стригли садовые кусты. Новый мастер оказался высоким, худощавым мужчиной, лет 30 на вид. Его черные волосы были аккуратно собраны в пучок, а глаза прикрыты. От него едва заметно исходили волны ци. Мы выстроились в ряд, ожидая указаний. Зуга окликнул мужчину. «Мастер Валион, я привел новых учеников. «Хорошо, наставник, можете идти». Зуга кивнул и поспешил прочь, а мастер Валион неторопливо поднялся, заложил руки за спину и осмотрел нас. «Практики, приветствую вас. Познакомимся позже, в процессе обучения. А пока предлагаю не упускать время и начать первое занятие. Есть вопросы?» Рук никто не поднял. Вопросов не было. И начнем мы со снов. Я сейчас покажу вам движения. Ваша задача – повторить их в точности. Потом мы с вами научимся медитировать, поглощая разлитую вокруг ци, но именно те движения, которые я покажу, помогут вам усваивать энергию, получаемую во время медитации. Валион начал демонстрировать плавные изящные движения. В школе небесного гнева преподавали что-то похожее. Я внимательно наблюдал за каждым его движением, стараясь запомнить последовательность и ритм. «Теперь повторите», — спокойно сказал Валион. Мы разошлись по площадке и приступили к выполнению. Валион демонстрировал упражнение снова, медленно и плавно. Я начал двигаться, старательно копируя его движения, но уже через несколько секунд перед глазами появилось системное сообщение. Ваши движения неправильны. Вернитесь к предыдущему комплексу упражнений. Я замер. Это было неожиданно и странно. Давно я не видел оповещения об ошибках. Почему ты остановился, практик? Раздался голос мастера. Простите, сейчас продолжу. Я снова попробовал повторить упражнение, не обращая внимания на оповещение. На этот раз я продержался половину минуты, а потом в локоть стрельнуло болью, а перед глазами появилось новое оповещение. Внимание! Вернитесь к предыдущему комплексу упражнений. Продолжая, вы рискуете повредить свою энергетику. Значит, выполнять упражнение точно не вариант. Я не хочу себя калечить. Теперь я смотрел, как показывает упражнение Валион, только выполнял уже свою технику. В чем-то схожую, но иную, более плавную, более органичную. Ты делаешь не так, как я показывал, заметил Валион. Я стараюсь изо всех сил, пожимаю плечами. Нет, изо всех сил стараются те, кто находится рядом с тобой. Ты делаешь что-то свое. Я должен знать, зачем. Я поднял голову и встретился с ним взглядами. Он смотрел прямо на меня, его холодные и пронзительные глаза смотрели на меня с укором. И как на это ответить? Аргумент вроде просто не хочу выполнять ваши упражнения не сработает. Только вот отличного и бескровного способа выпутаться из этой ситуации я не вижу. Я не стану выполнять технику, которая калечит меня, а мастер точно не захочет слышать ничего похожего на «можно я буду делать упражнения по-своему». Я чувствую, что это может навредить мне, честно говорю. Можно я не буду выполнять это упражнение или хотя бы стану выполнять его по-своему? Нет, я несу за вас ответственность, и ты будешь делать ровно то, что я показал. Я отказываюсь. Вокруг повисла напряженная тишина. Кто-то из учеников тихо хмыкнул. Я заметил, как Жулай переглянулся с Рыжим. Они оба ухмыльнулись, явно наслаждаясь ситуацией. Когда успели спеться? «Ты обвиняешь меня во вредительстве секте?» — вкрадчиво спросил Валион. «Ты хоть понимаешь, насколько это серьезные обвинения?» «Я ни в чем вас не обвиняю, мастер. Я лишь знаю, что показанные вами упражнения плохо влияют именно на меня». «Ты осмеливаешься спорить с мастером?» — фраза Валиона прозвучала резко, как щелчок хлыста. «Настаиваю на том, чтобы ты продолжил и повторял точно за мной, ровно то, что я показываю. Сейчас, раз уж на второй день уже дошло до спора с учителем, я решил вытащить козырь уровня. Вы знаете, кто мой отец? В секту тьмы меня привел мастер Линь», — ответил я спокойно, глядя ему прямо в глаза. «Если мое развитие окажется испорчено, он узнает, лишь взглянув на меня. А что-то точно пойдет не так, если я буду выполнять ваши упражнения. Мастер говорил, что я усилю секту, а секта усилит меня, но на вашем уроке я чувствую ровно обратное». Напряжение вокруг стало нарастать. Почти все взгляды были обращены на меня. Кто-то смотрел с недоумением, а недоброжелатели – с откровенно ехидными ухмылками. Лиса, напротив, широко раскрыла глаза и зашипела. «Что ты делаешь, Кит?» Мастер Валион нахмурился. «Да будет так. Мастер Линь – самый влиятельный мастер секты, который отлично чувствует мельчайшие колебания энергии. Если уж ты хочешь поставить его в известность, довериться его решению, не будем откладывать». Резко обернувшись, Валион устремил свой суровый взгляд на одного из слуг, который стриг куст садовыми ножницами. «Эй, да, ты, найди дежурного, пусть отыщет и пригласит сюда мастера Линя». Слуга кивнул и, не выпуская ножницы из рук, побежал прочь. Группа начала шептаться. «Он что, совсем рехнулся, спорить с мастером?» – спрашивает Таймуру брата. Лемур лишь пожимает плечами. «Мастер Линь, тот самый», – оживился Гарус, обращаясь к Лиссе. «Это будет интересно». Жулай продолжал смотреть на меня с интересом, скаля зубы. «Остальные, занимаемся», – осадил шептунов Валион. «Я остался на месте». Внутри нарастало легкое беспокойство, но если уж мастер Линь действительно умеет ощущать энергию людей, а он, похоже, именно так меня и нашел на рынке в Вейдаде, он меня поддержит. А если нет, ну что ж, буду саботировать уроки. Все лучше, чем делать технику, которая травмирует энергетику. Система не может ошибаться, в этом я уверен. Магия, которая породила ее, находилась на уровне, на которой вся секта тьмы вместе со Свендеем никогда не поднимется. Через 10 минут в саду появился мастер Линь. Я ощутил давление чужой силы за минуту до прихода мастера, но когда он подошел, сила давила еще сильнее, будто брошенный на плечи мешок с песком. Разговоры и шепот стихли. Линь выглядел недовольным. На мне остановил свой взгляд, строгий, почти обвиняющий. «Я надеюсь, у вас была веская причина отвлекать меня от тренировки личного ученика», — сказал мастер Линь низким спокойным голосом. Валион выступил вперед и склонил голову в знак уважения. «Мастер Линь, призванный вами ученик Кит отказался следовать моим указаниям. Он утверждает, что упражнения, которые я показываю, могут навредить ему. Это дерзость и непослушание, но я не посмел наказывать его без вашего на то разрешения». Линь перевел взгляд на меня. Его лицо оставалось бесстрастным. «Кит, я жду объяснений». «Мастер Линь», — начал я уверенно, глядя ему прямо в глаза, — «я уже делаю другие упражнения, увиденные у практика, который как-то тренировался в беседке Школы Небесного Гнева. Когда я стал делать так, как показывает нам наставник Валион, я почувствовал, что подобное может навредить мне». «Как именно ты это понял?» «Не могу объяснить точно, мастер Линь», — выкручиваюсь на ходу. «Просто ощущаю, будто духовная сила во мне движется не так, как нужно». Линь слегка приподнял бровь и вкрадчиво спросил: «То есть, ты утверждаешь, что знаешь лучше своего мастера?» «Нет, мастер Линь», — поклонился я. «Я не утверждаю подобного и не знаю, почему я чувствую все так, как чувствую. Но могу показать, как делаю то же самое упражнение без вреда для себя». «Мальчик перегрелся», — хмуро сказал Валион. Линь задумался, но лишь на мгновение. «Этот мальчик самостоятельно освоил ледяную защиту, обычный ее ранг, без вызова льда, так что он вполне может чувствовать. Покажи мне, как ты выполняешь эти упражнения, Кит». Я вышел вперед, встав так, чтобы все могли видеть. С удовлетворением отметил, что даже рыжие жулы замолкли и теперь внимательно следили за каждым моим движением. Глубоко вдохнув, я начал. Мои руки плавно разрезали воздух, каждый жест был точным, плавным, уверенным. Я чувствовал поток энергии внутри себя, ровный, гармоничный, подконтрольный. Ноги двигались легко, будто я танцевал с ветром. Движения сменяли друг друга плавно и органично. Когда я завершил комплекс движений, в саду царила тишина. Мастер Линь наблюдал за мной все это время, его взгляд был сосредоточенным, а лицо – непроницаемым. Но вскоре я уловил едва заметный кивок. «Надеюсь, вы, мастер Валион, не будете сомневаться в моей способности чувствовать движение энергии в человеке». «Разумеется», – кивнул Валион. «Вы каждый год приводите в секту практиков, которые становятся лучшими». «Хорошо». Я внимательно наблюдал за Китом, и энергия внутри него движется лучше, чем при наших стандартных упражнениях. Теперь все будут делать так же, как он. Голос Линя прозвучал негромко, но для всех это было окончательным неоспоримым решением. Лиса улыбалась, будто мастер хвалил лично ее. Жулай кривился, словно заживал лимон. Апели хмурился, а Валион напрягся. Его губы сжались в тонкую линию, заиграли желваки. Он явно был недоволен тем, что его авторитет поставили под сомнение перед всей группой. «Хорошо, мастер Линь, будет так, как вы сказали. Отлично. Дети, следуйте примеру Китта. Мастер Валион, помогите им отточить движение. А я откланяюсь, меня ждут дела». «Кит», — кивнул мне Линь, прежде чем уйти. Напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Валион кивнул, но его лицо осталось холоднее воздуха на вершине Тянь-Шань. По его взгляду я понял, этот момент он не забыл и не собирается оставлять без последствий. Мастер снова вышел вперед и начал руководить группой. «Смотрим», — угрюмо уронил он. Повторяем. Валион показал тот же комплекс упражнений, который выполнял я. За пару увиденных упражнений он сумел точно запомнить все мои движения и ритм выполнения. Я занимался наравне с остальными, слышал приглушенные шепотки за спиной и ловил взгляды соратников. Лисса смотрела с восхищением, Апели с удивлением, а Жула и большинство остальных с холодной завистью, уже решив, что мои навыки не результат тренировок, а просто следствие особого расположения влиятельного мастера. Но меня волновало другое. Похоже, в секте у меня теперь появится недоброжелатель, да какой, сам мастер. Когда занятия закончились, я направился было в сторону дома учеников, но остановился, услышав оклик из-за спины. «Кит, останься, сейчас что-то будет», — ухмыльнулся Жулей. Он хотел похлопать меня по плечу, но я шагнул в сторону. Наконец в саду остались только Валион и я. Похоже, сейчас действительно что-то будет. Мужчина молчал несколько секунд, изучая меня нечитаемым взглядом. «Интересно», — наконец произнес он, его голос был ровным и задумчивым. «Ты утверждаешь, что почувствовал, что твоя энергия сбивается». Я кивнул. «Да, мастер, и ты был прав», — сказал он неожиданно. «Я умею следить за своей ци и чувствую, что твои упражнения более гармоничны. Должен поблагодарить тебя за это». Я удивленно посмотрел на него. Такого от нашей беседы я точно не ожидал. Я думал, он попытается надавить на меня, а тут, если это не притворство, конечно, ничего подобного не происходит. То, что произошло, говорит о твоей высокой чувствительности к энергии. Это отличный дар, развивай его, обязательно. И еще, ты поступил правильно, остановившись и послушав себя. Это качество редко встречается среди учеников. Но, я надеюсь, ты больше не будешь саботировать мои уроки. Конечно, мастер, если бы не ощущение неправильности, я бы ничего вам не сказал. Отлично, а теперь иди. Я поклонился и поскорее ушел из сада. Глава 15. Закрыв за собой дверь, я глубоко вздохнул и опустился на кровать. За окном шумела секта. До меня доносились голоса учеников, кто-то стучал по деревянным манекенам. Слуги таскали ведра, поливали из леек клумбы. Неделя выдалась засушливой. Этот размеренный фон успокаивал, помогая расслабиться. Я устроился на кровати поудобнее и закрыл глаза. Медитация для меня была отличным способом восстановить силы и очистить разум от лишних мыслей. Поток энергии внутри тек ровно, спокойно. Я сосредоточился на дыхании, отстраняясь от внешнего мира, и за дверью раздался шорох и шаги, тяжелые, будто по доскам шагал терракотовый голем. Я насторожился и открыл глаза. Кто бы это ни был, он явно не собирался проходить мимо. Глухой, настойчивый стук в дверь заставил меня подняться. Я открыл дверь и увидел на пороге огромного мужчину, настоящего пузатого великана, моего первого и единственного, прошедшего через массаж клиента. Его массивная фигура едва помещалась в дверной проем. Круглую потную физиономию украшала широкая улыбка. Великан смотрел на меня с каким-то странным добродушием, от которого стало только тревожнее. «Тебя же Кит зовут?» «Да», — спросил он громко и гулко. «Да», — ответил я осторожно. «Отлично, так и не спросил твоего имени в прошлый раз. Я вот Флич. Кстати, Кит, ты мне прям очень хороший такой массаж сделал, прям хорошо всего промял. Вот я сейчас пришел повторить. Не занят? Не слишком. Замечательно. А еще я привел тебе клиентов». Он шагнул в сторону, показывая мне еще троих мужчин. Все они выглядели по-разному, но объединяли их одежды адептов и возраст. Младше 40 здесь никого не было. Есть еще и четвертый клиент, но она придет попозже. «Ладно», — кивнул я, — «по полчаса на клиента, да хоть 15 минут, если за это время успеешь отмассажировать меня хорошо. Только вот есть проблема, я сюда не войду», — продолжил великан, оглядывая мой узкий дверной проем. «Полежу прямо тут, в коридоре. Ты не против?» Я только кивнул. Делать массаж посреди коридора было странновато, но не менее странно, чем посреди плаца. Мужчина с трудом снял черные одежды, обнажив широкую спину, и, как и в первый раз, бухнулся на пол. Жалобно застонали доски. В этот раз я оглядел его иным взглядом. С новыми знаниями и бонусами от навыка массажа было несложно заметить напряженные плечи и какую-то странность в районе поясницы. Дыхание мужчины было тяжелым и неровным, будто он не по улочкам секты прошелся, а в гору поднялся. Я быстро вымыл руки и вернулся к клиенту. Я начал с легких поглаживаний спины, чтобы разогреть кожу и подготовить мышцы к массажу. Пальцы скользили по его широкой спине, изучая и мышцы, и энергетику, Полученные бонусы работали на полную, давая мне полную информацию, а я уже прикидывал, что и в каком порядке делать. «Долго ты меня гладить будешь?» – пророкотал толстяк. «Давай, как это, ногами дави давай, чтобы промять прям, промять». Я не обратил внимания на его слова, продолжая диагностику. Мышцы клиента были напряжены, как канаты, особенно в области поясницы и плеч. Духовная энергия в этих местах была густой, вязкая и напоминала застоявшуюся воду в пруду. Похоже, она копится здесь долгие годы, полные стресса и неправильного образа жизни. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь сильнее. Внутреннее зрение позволило мне увидеть потоки его духовной энергии. Она двигалась медленно, словно просачиваясь сквозь песок. Особенно много застоя было в нижней части спины. «Болит поясница?» – спросил я, чтобы удостовериться в своих наблюдениях. «Плечи? Проще сказать, что не болит», – прогудел толстяк. Я продолжил мягкими движениями пальцев прощупывать проблемные зоны. Когда определился с зоной работ, мои прикосновения стали более ощутимыми. Вдобавок я уже начинал направлять через пальцы свою ци. Энергия от моих рук проникала глубже, пока я прорабатывал область поясницы. Это больше походило на ощутимые уколы булавкой, поэтому клиент недовольно закряхтел. Можно было массажировать его медленнее и осторожнее, но здесь прямо поле непаханное, работать и работать. Если не спешите заботиться о комфорте великана, то работы здесь будет на 2-3 месяца массажей. Это практик ранга пробуждения, он даже с такими объемами в плечах и пузе должен скакать быстрее и ловчее горного козла, а он даже ходит с трудом. «Расслабьтесь», — попросил я. «Да как же тут», — выдохнул великан, но послушался, постаравшись расслабиться, и постепенно напряженное тело начало поддаваться моим усилиям. Ладони скользили по напряженным мышцам, разминая их и одновременно позволяя энергии проникать глубже. Под пальцами я чувствовал сопротивление, мышцы были зажатыми и твердыми, словно камень, а под ними скрывались застоявшиеся участки энергии. Разогрев клиента, я вновь начал разминать мышцы локтями и коленями. Старался причинять поменьше дискомфорта, но совсем гладко тут никак пройти не могло. Возможно, будь вместо меня какой-нибудь легендарный мастер массажа, он справился бы, но я пока до такого уровня не дорос. С каждым движением я направлял свою ци вглубь тканей, стимулируя кровообращение и помогая телу проснуться. Постепенно кожа клиента начала становиться теплее. Напряжение уходило из его плеч, мышцы словно таяли под моими руками. Его дыхание стало более размеренным и глубоким. Хороший знак, однако в пояснице все было иначе. Моя ци не могла за раз расшевелить энергию, которая не двигалась годами. Я сосредоточился, переместив внимание в свои кончики пальцев. Легкими круговыми движениями я начал прорабатывать это место, постепенно увеличивая давление. А потом, когда размял ее достаточно, сменил технику на точечный массаж. Начал надавливать на определенные точки вдоль поясницы, направляя туда поток энергии. Это требовало особой концентрации. Слишком сильный поток мог вызвать дискомфорт или даже боль, а слишком слабый не дал бы результата. Я работал методично, чувствуя, как блокировка начинает понемногу растворяться. За раз не получится все исправить, но за сегодня я и так сделал очень много. Я пока вернулся от поясницы к другим зонам. Мышцы остального тела стали мягче и податливее, кожа была теплая и даже немного влажная от улучшившегося кровообращения. Клиент дышал глубоко и спокойно, словно впервые за долгое время позволил себе расслабиться по-настоящему. Сеанс подходил к концу, но финальный этап был не менее важен. Я провел несколько легких пассов руками вдоль тела клиента, начиная от его головы и заканчивая стопами. Я сосредоточился на том, чтобы гармонизировать поток энергии, выравнивая ее баланс в теле. Затем я убрал ладони, давая энергии устояться. «Все готово. Полежите еще минут 5. Дайте телу привыкнуть к изменениям». «Ну, пацан, ты и выдал», – пробормотал здоровяк. «Чувствую себя не знаю, как объяснить, словно лет 15 скинул. Ты целитель, честное слово». Похвала была приятна. Работа еще не закончена, но первые шаги мы сделали. Думаю, понадобится еще как минимум 3 хороших массажа. «Хорошо работаешь, парень. Знал бы ты, как тяжело, когда на костях наросла гора мышц. А еще хуже, когда она заплывает жиром», — усмехнулся худощавый мужчина из приведенной компании. «Я бы на его месте с таким телосложением не насмехался над здоровяком, но, судя по всему, они были давними знакомыми. Отвали, спичка. А у тебя, Кит, настоящий талант. Знаешь что, у меня есть для тебя предложение. Какое? Тут у нас есть старое подсобное помещение, на первом этаже общего хранилища. Большое такое помещение, с хорошими и широкими дверями. Там раньше всякий хлам хранили, а теперь оно пустует. Если хочешь, могу выбить его для тебя. Поставишь там кровати, и будет у тебя свое место для работы. Собственное помещение, звучит заманчиво. А вы как к этому помещению причастны? Он рассмеялся громко и заразительно. Я заведующий хозяйством. Все имущество секты через меня проходит. Так что могу устроить тебе это место. Только вот придется платить аренду, 4 серебряных в месяц. Дешево ведь. Надо осмотреться там, сказал я наконец. Хорошо, через 2 часа встретимся у входа в хранилище. Покажу тебе все. Мы договорились встретиться позже. Великан, не вставая с пола, поднял руку с зажатой там серебряной монетой. На этот раз я не посчитал серебрушку слишком большой суммой, за то, что я сделал, в самый раз. Можно за такой сеанс и больше потребовать, но тогда возникнет вопрос, а почему так дорого? И дать ответ, не объясняя тонкости моего массажа и его влияния на энергетику, я не смогу. Лучше уж сидеть спокойно и получать серебро за полчаса работы, чем рассекречивать свои способности еще сильнее. Следующие 2 часа прошли как в тумане. Один за другим мои новые клиенты ложились на кровать в моей комнате. Я расстелил туда пару сложенных покрывал. 2 мужчин с крепкими плечами и усталыми лицами. Последний, тот самый спичка с тонкими руками и сутулой спиной. Энергетика у него была на удивление хорошей. Последней в дверях появилась та самая она, 4-й клиент. Файлина, привет, Кит, с улыбкой поприветствовала меня девушка. Я недавно перестаралась на тренировке и защемила спину. Из шеи что-то. Можно было купить зелье, но я все же решила довериться тебе. Только с единственным условием. По мне не топтаться. Куда ложиться? Сюда. Девушка без стеснения приспустила кейкаги до пояса и легла на живот. Я понимал, что подобные спазмы и боли можно устранить самостоятельно, умело направляя поток ци через тело. Но эти знания возникли одновременно с навыком массажа и, судя по всему, не были общедоступны. Если что-то не так, сразу говори. Поначалу может быть больно, сказал я. Пока что, все хорошо. Протянула девушка и уткнулась лицом в подушку, будто уже поселилась в моей комнате. Я постепенно находил зажатые участки на ее спине и осторожно разглаживал их. Пальцы двигались медленно, нащупывая узлы напряжения и постепенно освобождая мышцы от скованности. С массажным кремом на основе целебных ингредиентов работа шла бы легче и быстрее, но пока приходилось полагаться только на технику и аккуратность. Это занимало больше времени, но результат все равно был ощутим. «У тебя вся спина будто каменная», – шутливо заметил я. «Вас там палками били?» – Файлина усмехнулась. «Тогда бы следы остались. На самом деле наставники нас не жалеют, но я не жалуюсь. Сама выбрала этот путь. Больше требуют, быстрее растешь». Я продолжал работать. Постепенно ее дыхание стало более ровным, а напряжение уходило. Казалось, она уже и сама перестала замечать боль. «Лучше?» – спросил я, закончив. Файлина улыбнулась и легко потянулась. «Намного, спасибо». Ее благодарность была теплой, искренней. «Только к этой благодарности монетку бы какую. Не думала, что у тебя такой талант, Кит. Ты молодец». «Так, и сколько стоят твои услуги, серебрушка?» «Но первый раз, бесплатно, если приведешь ко мне пару клиентов». «Хорошо, приведу. Кстати, не мог бы ты». Я деликатно отвернулся, давая ей возможность спокойно одеться. Когда девушка встала с кровати, я обернулся. По движениям Файлины было видно, что массаж пошел на пользу. Двигалась девушка расслабленно, дискомфорт ушел. Симпатичные щеки слегка раскраснелись, девушка куда-то заторопилась. «Спасибо тебе, Кит. Надеюсь, ты добьешься в этом успехов». «Да что там, я в этом уверена. Каждый из клиентов, кроме Файлины, оставил мне серебряную монету, что стало для меня приятным сюрпризом. Я даже не ожидал заработать столько за один день». Когда Файлина ушла, я сел на кровать и посмотрел на монеты в руке. 4 серебряных. Ровно столько, сколько нужно для аренды. Какой расчетливый завхоз. Теперь оставалось только осмотреть подсобное помещение и решить, соглашаться на его предложение или нет. Когда я подошел к нужному зданию, местный завхоз уже ждал меня. Его массивная фигура заслоняла половину коридора, а лицо светилось широкой улыбкой. Он держал в руках связку ключей и нетерпеливо подбрасывал их, словно мальчишка, который не может дождаться момента, чтобы показать новую игрушку. «Ну что, Кит, готов увидеть свое будущее царство?» – спросил он с ноткой гордости в голосе. «Судя по тому, что помещение долго стояло без дела, царство там такое себе. Показывайте», – ответил я спокойно. Флич довел меня до нужного помещения, вставил ключ в замок и с усилием повернул. Дверь открылась с протяжным скрипом, и я шагнул внутрь. Первое, что бросилось в глаза, это простор. Комната действительно большая, даже больше, чем нужно. Высокие потолки, стены из грубого камня, на полу виднеются следы от ящиков и бочек, хранившихся здесь когда-то. Воздух затхловатый, но помещение и проветрить можно. На окнах висели старые деревянные ставни, через щели в которых пробивался тусклый свет. Я прошелся и внимательно осмотрел помещение. Пыльный пол не скрипел под ногами. Доски крепкие, гнилью не пахнут. Хлам есть, но можно и вытащить. В голове уже начали складываться идеи. Здесь можно поставить массажный стол, там небольшой шкаф для масел и полотенец. Можно будет даже использовать его не только для массажа, места хватает. А если снять ставни и заменить их на легкие шторы, тут будет достаточно светло и куда уютнее, чем сейчас. Просторное место, заметил я, не оборачиваясь к заведующему хозяйством. И тут же добавил, подпустив в голос сожаление: увы, работы по обустройству тут немало, да и вложиться придется. Да ладно тебе, отмахнулся он, немного пыли и хлама, не проблема для такого бравого и умелого парня, как ты. Зато смотри, сколько пространства, здесь можно хоть танцы устраивать. Я хмыкнул и подошел к стене, провел пальцем по камню, на коже осталась толстая полоска пыли. Танцы мне ни к чему, пыль-то вековая, сказал я с намеком, и потолки высокие, придется стремянку искать, чтобы все привести в порядок. Заведующий пожал плечами. Ну так это же вложение в будущее, ты только представь, клиенты будут валить сюда толпами, аренда-то всего 5 серебряных в месяц. Я повернулся к нему и скрестил руки на груди. 5 серебряных, 4 ведь было, да и вообще, здесь еще работать и работать. Пыль вычистить, ставни заменить, мебель заказать. Да тут на одни расходы уйдет больше, чем вы просите за аренду. Флич скрестил руки на груди, копируя мою позу, и с наигранным негодованием сказал: «Слушай, парень, ты не первый день в секте. Знаешь же, что дешевое, то ненадежное. А это помещение крепкое. Стены толстые, в сезон дождей тепло держать будут, а в остальной год – прохладу. Да и место удачное, в шаге от тренировочной площадки. Клиенты будут проходить мимо каждый день». На вопросы 4 серебряных он не ответил. Я задумчиво оглядел комнату еще раз. Он был прав. Место действительно удобное. Да и вообще, если я захочу перейти от массажа к чему-нибудь еще, помещение вряд ли будет лишним. Можно устроить здесь сушилку для растений, или даже попробовать вырастить тут духовные растения. «Давайте так», – начал я, глядя ему прямо в глаза. 3 серебряных в месяц. Иначе мне проще и выгоднее остаться в своей комнате или проводить сеансы массажа в общедоступных местах, на том же плаце, бесплатно, так еще и реклама постоянная. Флич громко рассмеялся. 3 серебряных? Ты шутишь? Аренда этого помещения стоит дороже. Если бы не ты, я бы уже давно отдал его кому-нибудь другому за 6 серебряных. Только ради твоего таланта тебе навстречу иду. Тогда почему оно пустует? Очевидно же, что никому оно не нужно. Так что 3 серебряных. Честная цена. Он нахмурился и почесал подбородок. Ладно, 4 серебряных, как и договаривались сперва, но только на первый месяц. Потом будет 5. Я поскреб подбородок. 4 серебряных за первый месяц. И ты поможешь мне достать мебель. Хотя бы старый стол и пару стульев. Он прищурился. Ладно, уговорил. Но только стол и стулья, без кровати. Кровать сам ищи. По рукам, тяну ему руку, и как только он ее жмет, добавляю: однако сейчас я могу дать только 2 серебряных, зато могу предложить целых 3 бесплатных сеанса массажа. Выгодно, выгодно. Великан вздохнул, но кивнул. Сделкой остались довольны оба. Пусть не получилось сбить цену до 3 серебряных, но хотя бы получил скидку на первый месяц и какую-то мебель в придачу. Когда он ушел, оставив меня одного в комнате, я снова огляделся. Теперь это место было моим. Теперь нужно найти местного плотника и заказать у него крепкий массажный стол, и найти человека, у которого можно купить подходящие масла.